Из Америки отец приехал постаревший, подобревший, без привычной жестокости. Привез мне немного одежды. Выказывал заботливость. Если ехал куда, спрашивал, что купить. Он поселился в доме правительства в большой квартире под балериной Ольгой Лепешинской с окнами на Кремль. Он, я с мужем и двумя детьми, и две домработницы, лейтенанты НКВД. У отца 50-метровый кабинет, маму ждала столь же огромная комната с альковом. Отец спросил, не буду ли я против, если Петрова поживет у нас. Мама давно написала мне про свои открытия, сделанные по пути в Америку. Я ответила, твоя квартира, тебе решать. Мама страшно обижалась, что я так ответила. Но я тогда всего не понимала до конца. Максим Максимович и Петрова так и жили у нас до приезда мамы. Вы помните, как выглядела Анастасия Владимировна? Казалась строгой партийной дамой. Только в нашей квартире, я видела, она кокетничала с отцом, друг друга похлопывали, пощипывали, это выглядело пошлыми ужимками. С кем она дружила? У Петровой не было друзей, только любовники, сотрудники и мы. Вы думаете, она была связана с НКВД? Не знаю, не знаю, может быть. Но Анастасия Владимировна, конечно, стремилась не к власти, а к отцу. Она очень любила его, искренне, твердо хотела, чтобы Максим Максимович оставил Айви Вальтеровну и женился на ней. Но он также твердо этого не хотел. Почему? Потому что любил маму. В Америке у них произошел разговор, и отец умолял не бросать его. Он очень любил и ценил маму, а она была свободолюбива. У них случались серьезные охлаждения, они сепарировались. Трудно сказать, кто из них прав. В отношениях папы и мамы отсутствовала мелкая светская фальшь, они уважали друг друга. Но Айви Вальтеровна в старости сказала мне, «С мужчинами так не поступают, как поступала я». Как Максим Максимович на самом деле относился к Петровой? Как-то мы с отцом говорили о ней, я привела слова одного английского писателя. Если женщина не может быть с одним мужчиной, то ей нужно бесконечно много мужчин. Он сказал «да» и добавил, «вообще я не пойму, она институтка или комсомолка?» «И все-таки рядом с вашим отцом она находилась по заданию НКВД?» «Тогда все могло быть». Но отцу она была предана и очень горевала, когда он умер. Пришла и сказала, на имя отца в голландском банке лежит 21 тысяча долларов. Напишите заместителю министра иностранных дел, вам надо попробовать получить эти деньги. Петрова была несчастна. Не знаю, я просто не задумывалась об этом. Ты много спрашиваешь про Петрову, но это было не самое страшное. Страшное случилось прежде, до войны, когда Айви Вальтеровна взяла в дом юную девчушку, ласковое теля, сделала приемной дочерью. Девочка хорошо знала английский, ко всему ластилась, и так потихоньку-потихоньку Максим Максимович начал с ней жить, сошелся, а потом выдал замуж за начальника охраны. Мама сама виновата. «Но кто приводит в дом секс-бомбу?» «Щелчок!» Гольцман выключил запись и взглянул на нас с Борей с выражением «все свободны». Не выпуская диктофона из обеих рук, он неопределенно сказал. «Как видишь, разве это все?» «Осталась одна пленка, хронологически последняя, возможно, не имеет смысла ее слушать. Она целиком по теме, которую источник обозначил в конце». Что Литвинов трахал приемную дочь? У Петрова еще одна счастливая соперница? Боря обернулся ко мне. Мы ее будем искать? Татьяна Литвинова, Брайтон, Англия. Мне 11 лет, я уехала в пионерлагерь, мама осталась на лето одна в доме у Красных Ворот. Однажды она выглянула с балкона и увидела девочку необыкновенной красоты. Девочка сидела и читала английскую книгу. «Are you English?» «Yes». Мама обрадовалась, появился хоть кто-то, с кем можно говорить по-английски. Зине исполнилось 13. Ее отец, поляк Витольд Буяновский, талантливый рабочий, эмигрировал в Англию. Зина выросла там и училась в католической школе. Физически развита и чувственно не по годам. Когда она заявила родной матери, что хочет иметь много детей, та устроила ей скандал и отвела на медицинское обследование. Первый вопрос, который мне задала Зина, что самое ужасное было в твоей жизни? О самом ужасном мы читали только в газетах. Мы научили ее мату, и она стала своим человеком. Миша, конечно, сходу влюбился в нее и страшно издевался. Проведет черту во дворе, не смей переступать. Дрались они жутко. Папа чурался ее первое время, но потом вместе с мамой начал жалеть. Бедная девочка. С такой внешностью рано выскочит замуж. Вечно все к ней пристают. С матерью тяжелые отношения. И Зина начала постоянно торчать у нас. Мама предложила ее удочерить и попросила меня пустить в свою комнату. Отец Зины очень болезненно переживал его дочери от живых родителей, грозился подать жалобу в партком, но его арестовали и посадили. Мать также попыталась преследовать дочку за отступничество. Сама Зина оставалась равнодушной ко всему происходящему, она вообще была какая-то одноклеточная. Об отношениях отца и Зины мама догадалась, когда отец, уезжая в санаторий, сказал, что берет Зину с собой. Я радовалась, я ненавидела санаторий. Мама удивлялась, потом возмущалась. Почему не Стани, почему не Мишу? Вот тогда и произошел окончательный разговор у родителей. После мама показала мне листочек бумаги, весь исписанный автографами отца. М. Литвинов, М. Литвинов, М. Литвинов. Отец так нервничал во время объяснения, что расписывался без конца на листке бумаги, попавшем под руку. Уже ничего не изменить. Папа пытался устроить ее жизнь, брал повсюду на встречи, но все напрасно. У нее завязался роман с охранником и довольно долгий. Максим Максимович, когда узнал, сильно расстроился и поставил на Зине крест, хотел отлепить ее от семьи, его жег стыд с охранником, он считал себя опозоренным. Ее ужасное замужество принесло немало хлопот, ведь он доносил на нашу семью, да и вообще, какой-то охранник. А Зина стала прямо-таки навязчивой. Когда в Москве не хватало продуктов, у них стол ломился. Столько она выклянчивала у отца. Поступила в мединститут, на операциях стояла в браслетах, ужасно некультурная. Когда нужно переезжать, в ультимативной форме требовала машину. И у нее получалось. Как-то я сидела и плакала, не осталось целых чулок. Отец выделял 30 рублей на месяц. Она увидела мои слезы, пошла и выбила у отца 100 рублей. Ей никто не указ, решила рожать в нашей семье и приехала, вытворяла черти что. Ну ладно, довольно. Что ты расскажешь мне о себе? Тот человек, который тебя послал, на которого ты работаешь, ты его что, любишь? Гольцман неловко, как по горячему утюгу, ударил по диктофону и с хрустом полез за кассетой и застыл, решив не прятать кассету, пока я не отвернусь. Я макнулся лицом в какую-то жаркую воду и вскочил, пусть поскорее все кончится. Мы знаем, как ее зовут, Зинаида Витольдовна Буиновская. Мы знаем, где она училась, медицинский институт, я ухожу. Ни хрена не Витольдовна, и Миргородский собрался уходить, если ее удочерили. Мы двинулись вон из конторы, заглядывая в щели. Чухарев гнулся над протоколами допросов мальчиков. Сошел с ума, слепец, не выгонишь домой. Как там его жена? Как там твоя жена? Да ты сиди, сиди, важничал Боря. Вижу, стараешься, молодец. Но жену не забывай. Работа в разведке ставит под удар прежде всего семью. Как твое направление? Доложи. Прорабатываю подходы к Микояну, изучаю ближнее окружение. Грамотно. «Молодец, молодец!» — Боря вдруг передернулся и содрал кожу с лица и спросил другим голосом с отчетливой угрозой. «А зачем?» Чухарев потрогал карандаш, подлокотники, поискал подсказки на моей морде и объяснил, как умел, чтобы путем получения дополнительных данных установить степень причастности его к событиям на Большом Каменном мосту. «Нахрена?» — и Боря тяжело качнуло. Чухарев надулся и встал, вывернул ладони, словно показывая, пусто. «Нахрена? И так ясно, что папа отмазал». «Вы так думаете, Борис Антонович?» «Мы это докажем», — Боря смотрел на него печально и строго. «Я просто не предполагал, Чухарев в смятении покосился на бумаге, вмиг утратившие какой-либо смысл. «Легко!» — Боря слезящимися глазами глядел куда-то в будущие недели, в следующий квартал, в свое место на кладбище, сжимая покрепче правый кулак. Чухарев попятился, даже он почуял, что его ударит. «И что ты будешь делать дальше?» Чухарев онемел и, загораживаясь, потрогал заблестевший лоб. «Будет жить, продолжит жить», — доложил кому-то Боря. «Ивано продолжит жить. А потом по одному все сдохнем. Теперь ты знаешь, что тебя ждет. Мы тебя предупредили. Собирайся и пошел за нами». На улицах собирали елки, ходили Деды Морозы с белыми бородами, громада Мида висела черным облаком над домами низкорослого Арбата, снег валил коровьими ресницами, мы прошли дальше, и над головами показалось незнакомое небо с черными дымами, кусочками синего неба, еще не скрытое хладноватой тяжестью двух монеток, дубовой доской, красным сукном, 2 метрами глины. Как жаль, что все это случайно. Нет ничего, кроме бессмысленности Вселенной, совпадений атомов и молекул. Нет смысла в невстрече с потерянным человеком, в красивом почерке, в замирании сердца от первой метели, в окнах, жестокости. Вчера мальчик лежал в детском саду на лавке и смотрел в небо, в облака и думал: «Я особенный, я это вижу, и ничего, все прошло». Еще бы убедить себя в том, что мальчика нет, он есть, и знание это нет сил объяснить сокращением сердечной мышцы и лживой деятельностью отделов головного мозга. «Поведешь машину?» Мы грузились в тесное тепло. «Улица Моросейка. Остановишься напротив Девяткина переулка». Чухарев сел за руль, ехали молча, словно ночью через реку. Клиент ждал. Наш лысоватый майор, хранитель государственных тайн ФСБ РФ, 22 года в погонах, метался по тротуару, словно подошвы жгло, и пот капал с рыжих бровей, увидел нужный номер, машина, чуть не шагнул под троллейбус, сплеснув ненужными руками. Первый раз вижу его без портфеля, сдерживаясь, чтобы не подбежать. Пугало, что в машине густовато народа, он мечтал один на один. «Помигай фарами и открой ему дверь». «Здрасте». Майор засунулся под бок Бори и хихикнул. «Не всех, правда, знаю». И зажмурился, выдавив влагу. «Нервы? Это наши люди. Езжай на Садовые». Я разглядывал тротуарных баб, Боря страшно молчал, потом вдруг что-то вспомнил. «Иван, все, что ты услышишь, должно умереть в этой машине». «Александр Васильевич, я так внепланово...» Майор искал хоть какой-то опоры в кошмаре и упрямо тянулся ко мне. «Знакомое лицо, пили кофе, ты же не убьешь? Помощь нужна. Вдруг кого-то знаете, кто решает такие разные вопросы по линии органов внутренних дел? У вас столько знакомых? Ситуация срочная сложилась, мне не к кому. Есть кому, но с этим не могу. Всю жизнь может сломать, все. Служба, жизнь и семья». Ему понравилось слово «сломать». «Никогда не думал, я никогда не думал, что так можно сломать. Я готов сразу какие-то материальные понести в разумных, да любые деньги». «Расскажи мне», — завывающе сказал Боря, не поворачиваясь к несчастному, «а какой у тебя выбор?» Шантаж со стороны одной... В единственной заготовленной фразе в этом месте стояла «проститутки», но последнее слово застряло в мозгу из соображений объективной реальности. «Давно ее знаешь?» — Миргородский спрашивал так, словно утверждал. «2, 2.5, 3 года». Майор обрадовался, что больше не надо говорить самому, только отвечать, только честно. «Встречались у нее дома?» «Да, так, почти всегда». «Видеонаблюдение в квартире есть?» «Да откуда?» «Обычное дело. В голову не приходило, честное слово. Деньги давал?» «Ну, не то. Подкидывал по 3 сотни, нерегулярно. Делал малоценные подарки». «Да, примерно, нет. Полушубок подарил. Кто-нибудь из твоей конторы ее трахал?» «Как раз хочу сказать, 2 или 3 раза, или ограниченное количество раз, системы, честное слово, не было. Ходили в сауны, и там отдыхали несколько моих... Ну, не друзей, но я не могу, я ни в коем случае не могу назвать, никто не должен, ни в коем случае. Что хочет? У нас в управлении новогодний вечер, рано закончилось, все по домам, а я решил к ней, вдруг говорит. Сколько лет? А, мне, ей, не знаю, 37. Половой акт в тот вечер имел место? Да, сначала да, потом говорит, милый. Майор нашел необходимым изобразить женский голос, стараясь, подпуская педрастической вульгарности и жадного жара. «Давай купим гнездышко для наших встреч. Я его украшу, там будет уютно, нам уже пора». Раньше разговор был так не всерьез, она так затрагивала. «А вот хорошо бы гнездышко свое, чтоб какая-то надежность, свой дом. Ты бы приходил и отдыхал у меня». «Ты что говорил? На это что говорил?» «Ну, что, хорошо бы, да еще не время, надо подождать, моих доходов не хватает, пока в перспективе что-то может, год-два больше», — майор закричал, — «я ничего никогда не обещал». «Ну, что, вчера она как-то вот настойчиво, как-то вот я уже не девочка, проходит жизнь, хоть свой угол, заладила угол свой, что-то свое, хоть что-то свое в жизни, мы столько мечтали вместе, ты, мы, и не собьешь ее, прямо вцепилась». Майор сделал из рук хищные когтистые лапы. «Мне уже на дачу ехать, жена звонит, просто хоть бы уйти, говорю, давай после праздников, после старого Нового года, хотя бы, после старого Нового года сядем и обсудим, так сказал, прикинем».